Это был человек среднего роста. На вид ему казалось лет 45 или 46. У него были короткие усы, его продолговатое лицо с длинным носом и большими синими глазами имело меланхолическое выражение, присущее обыкновенно жителям степи. Он смотрел на генерала частью просительно, а частью с упреком, его взор был печален. — А, это ты, Емельян Пугачев? — ласковым голосом сказал Потемкин, всмотревшись в лицо казака. — Зачем ты стоишь так далеко от всех именно сегодня, когда ты имеешь право одним из первых выслушать благодарность из уст императрицы, ведь ты всегда был первым в битвах с врагом? — Прости, батюшка, Григорий Александрович, — ответил казак, — я, так как и другие, счастлив, что увижу государыню-царицу, но я грустен, потому что у меня на сердце есть горячее желание. — Ну, — дружески сказал Потемкин, — ты всегда был молодцом, Емельян Пугачев. Скажи же, что ты хочешь. Ты ведь знаешь, что твой генерал всегда с удовольствием исполняет все просьбы своих храбрых солдат. — О, батюшка! — воскликнул Пугачев, забывая свою военную выправку и протягивая Потемкину руки. — Я жажду воли. Дозволь мне вернуться обратно на родину. Я много лет служил верой и правдой. Я еще при нашей всемилостивейшей государыне Елизавете Петровне ходил в Пруссию, тогда, когда фельдмаршал Апраксин командовал армией. Я ни разу не был наказан на службе и всегда храбро сражался на поле битвы. Я почти совсем забыл свою родину, лежащую на славном тихом Доне. Но когда мы шли на турок, я увидел снова эту реку, родные поля и пастбища, на которых протекало мое детство, когда я только что учился садиться на коня. Родители мои уже умерли, у меня не было ни братьев, ни сестер, друзья мне стали чужими, но все же сердце горячо забилось в моей груди, когда я увидел свою родину. Раньше на Яике я увидел девушку, о, она была на много лет моложе меня и ласково-ласково смотрела на меня. Она предпочла закаленного в боях солдата молодым парубкам, которые только в игре употребляли оружие. Я должен был уходить своим полком. Сердце разрывалось в моей груди, но я исполнил свой долг и храбро бился в первых рядах против бусурман. Но с тех пор, как я снова увидел родную реку, с тех пор, как я смотрел в чудные очи моей Ксении Матвеевны, целовал ее алые уста, я хочу на волю, я рвусь на родину. Я кое-что накопил себе во время моей службы. Это чуть не настоящее богатство для моей страны, где так мало денег. Я куплю коня и буду вести счастливую, тихую жизнь рядом с моей Ксенией, которой я буду рассказывать о битвах с пруссаками и турками. У меня будут дети, которые сделаются храбрыми казаками и станут так же, как я, грудью защищать честь и славу Святой Руси. — Остановись! — воскликнул Потемкин, громко смеясь. — Что за глупые мысли для старого казака, который уже в течение стольких лет имел честь служить в рядах армии и которого, быть может, ожидает более почетная будущность, чем тихая жизнь в степях около бабы, которая намного моложе тебя, а потому будет обманывать тебя. Ты состоишь в списке храбрецов, которых я хочу представить к награждению. И если ты и впредь будешь себя так вести, то ты сможешь сделаться даже офицером. Уже многие возвысились таким образом. Для этого нужно только иметь ум и беззаветную храбрость. Выбрось из головы все глупости. В России достаточно красивых баб, которые будут смотреть на тебя так же ласково, как твоя Ксения, и так же горячо целовать тебя, как она. Я не отпущу тебя. Что будет с армией, если все ее храбрые солдаты побегут на родину, чтобы наслаждаться тихим счастьем около жены и детей? С петербургской дороги послышался пушечный выстрел. — Слышишь? — воскликнул Потемкин, причем его глаза загорелись ярким пламенем. — Это знак приближения государыни. Прочь глупые мысли, которые совершенно не годятся для храброго солдата, и марш на свое место в ряды полка. Сегодняшний день — счастливый день. И если для меня сегодня засияет солнце, то я и тебя не забуду. Генерал круто повернул лошадь и поехал к своей палатке, чтобы отдать последние приказания относительно размещения своих полков. Емельян Пугачев побледнел, как смерть, во время речи Потемкина. Он со скрежетом сжал зубы, его лицо передернулось от внутренней боли, и он с ненавистью посмотрел вслед уезжавшему генералу. Затем он вскочил в седло, схватил пику и поехал к товарищам, чтобы среди их рядов занять место на предназначенной для парада площадке. Весь лагерь пришел в движение после пушечного выстрела, прервавшего разговор Потемкина с Пугачевым. Гвардейские полки вытянулись длинной линией и по всем флангам окружили место парада, оставив лишь сравнительно небольшой проезд. Остальные полки заняли пространство посредине и стояли рядом один с другим, матросы и солдаты на левом крыле, а полк Потемкина с правой стороны. Знамена были отнесены на места. Офицеры отправились к своим частям. На широкой площадке не было слышно ничего, кроме легкого позвякивания оружия и ржания лошадей. По сторонам толпился народ, количество которого с каждой минутой возрастало, благодаря тому, что на место парада то и дело прибывали новые партии любопытных, стремившихся полюбоваться редким зрелищем. С петербургской дороги послышался новый пушечный выстрел, и вскоре вдали показалось облако пыли, которое казалось совсем золотистым при освещении утреннего солнца. Оно быстро приближалось к месту смотра. Раздались громкие клики, и толпа народа бросилась к дороге. Потемкин стоял на правом крыле своих войск. Его сверкающий взгляд был обращен на быстро мчавшееся облако пыли, среди которого он уже смог различить цветные блестящие костюмы. Его губы были плотно сжаты, рука, державшая повод, задрожала. Перед полками прозвучали последние слова команды. Ряды солдат стояли так неподвижно, как будто они были вылиты из стали. Вдоль длинных рядов гвардии разъезжал всего лишь один всадник в форме полного генерала. Это был военный министр граф Захарий Чернышов. За ним следовало несколько адъютантов. Граф был высокий, слегка худощавый человек. У него было продолговатое лицо с резкими чертами. Его умные проницательные глаза светились хитростью, а на тонких устах змеилась неизменная мягкая улыбка старого придворного. Граф Чернышов объехал площадь, стал посредине ее против проезда и вынул шпагу. Радостные крики народа раздались, наконец, совсем близко от войск. Отряд кавалергардов в красных мундирах промчался сплоченным строем по площадке и, развернувшись, выстроился по обеим сторонам графа Чернышова. В следующий момент последний поднял шпагу, и почти полное до тех пор тишина была внезапно нарушена страшнейшим шумом, испугавшим некоторых лошадей, которые поднялись на дыбы и бросились в сторону, и только с большим трудом были усмирены своими всадниками и снова возвращены в ряды. Все полки обнажили свое оружие. Когда граф Чернышов поднял свою шпагу, все хоры музыки заиграли оглушительную встречу, и все это покрыли сильные голоса нескольких тысяч солдат, слившиеся в один и тот же крик: «Да здравствует государыня Екатерина Алексеевна! Да здравствует наша возлюбленная матушка-царица!» В это время на площадь парада выехала императрица. Она сидела на великолепном белоснежном турецком скакуне, грива которого развивалась по ветру, а уздечка и чепрак были богато украшены сверкавшими на солнце драгоценными камнями. Екатерине II в это время было 44 года. Безусловно, годы не прошли бесследно над ее головой, но, тем не менее, ее тонкое благородное лицо еще не утратило нежных и мягких очертаний молодости. Ее большие глаза горели живым огнем, в них отражалась глубокая умственная жизнь. Она не употребляла никаких косметик, которые придавали лицу, пользовавшись ими. Императрица Елизавета Петровна неподвижная, точно окоченелое выражение. Обыкновенно Екатерина Алексеевна была несколько бледна, но именно поэтому она и казалась моложе своих лет, так как не хотела искусственным путем скрывать свой возраст. В этот день, благодаря быстрой езде, ее щеки покрылись ярким естественным румянцем. На императрице была длинная амазонка из белой шелковой материи, а сверх платье военного покроя из темно-зеленого бархата с красными отворотами и опушкой из горностая. Ее грудь была украшена широкой голубой лентой и звездой Андрея Первозванного. Маленькая шляпа с белым пером покрывала ее голову. Густые, темно-русые волосы императрицы падали локонами на плечи. Ее фигура была уже не так тонка и гибка, как раньше, когда она еще была великой княгиней и удивляла всех своей воздушностью и грацией. Легкое ожирение, против которого государыня безуспешно боролась, сделало ее небольшую фигуру слегка тяжеловесной. Она держала замечательно прямо, ее голова была высоко поднята, а длинная, развивающаяся по ветру амазонка увеличивала ее рост. Костюм Екатерины II был очень прост, только убранство лошади отличалось чисто царской роскошью. Кроме бриллиантов в звезде святого Андрея Первозванного, на императрице не было никаких драгоценностей, лишь на рукоятке ее хлыстика, которым она приветливо махнула, чтобы ответить на приветствие войск, был вставлен великолепный, блестящий, необычайно крупный смарагд. Екатерина Алексеевна выехала совершенно одна в образованный войсками полукруг. Сзади, в нескольких шагах от нее, следовал ее сын, великий князь Павел Петрович, этот 20-летний хрупкого сложения юноша, в простой темно-зеленой, отделанной красным и золотом форме Павловского гренадерского полка, легко и элегантно сидел на красивой английской лошади. Но его манера держаться была несколько неуверенной, как это часто бывает у чересчур быстро растущих молодых людей, у которых внутреннее развитие не совершается равномерно с ростом. На его юношески мягком лице лежала грустная тень, какую иногда можно заметить на лицах людей, которых ожидает тяжелая, трагическая судьба. У великого князя были небольшой, взернутый кверху нос, выдающиеся скулы и слегка скошенный назад лоб. Его волосы были причесаны строго по форме, на нем точно так же, как и на императрице, была голубая лента и звезда святого Андрея Первозванного, а на шее на красной ленте с золотыми полосками по бокам висел сверкавший бриллиантами крест Галштинского ордена святой Анны, гроссмейстером которого он был, как герцог Галштинский. Рядом с ним на огневом скакуне ехала принцесса Гессен-Дармштадтская Вильгельмина, отличавшаяся от своих обеих сестер живым умом и мужеством. Она не обладала правильной красотою, но ее тонкое, юное личико с большими блестящими глазами было удивительно прелестно и оригинально, и это впечатление еще усиливалось благодаря ее тонкой, изящной фигуре и грациозным живым движениям. Принцесса и спросила у императрицы позволения ехать на парад тоже верхом. Ей замечательно шли темная амазонка и маленькая шляпа с пером, а ее крошечная рука в светлой серой перчатке смело и уверенно управляла горячим конем. Великий князь, с самого раннего детства питавший особенную склонность ко всему военному, казалось, был в восторге от намерений принцессы, его взгляды с явным восхищением окидывали прелестную фигурку юной наездницы. С правой стороны принцессы на могучем вороном коне ехал генерал-фельдмаршал Григорий Григорьевич Орлов, всесильный любимец императрицы, который, благодаря своей исключительной энергии и холодному мужеству, организовал заговор и путем переворота возвел на престол Екатерину Алексеевну. Его атлетическая фигура стала очень полной и тяжеловесной, а его чисто славянское лицо, сиявшее раньше мужественной красотой, весьма много потеряло в своем внешнем виде, ставши бледным и поблекшим вследствие всевозможных излишеств, которым он предавался. Во всей фигуре Орлова чувствовались глубочайшая усталость, равнодушие и вместе с тем полнейшее высокомерие и непоколебимая уверенность в своем могуществе и силах. Несмотря на это равнодушие и спокойную самоуверенность, он все время следил за императрицей сверкающим взглядом своих небольших, глубоко лежавших глаз, как бы не желая пропустить ни одного ее движения, и в то же самое время стремясь подчинить государыню гипнотизирующему влиянию своего взора. На нем был богато расшитый мундир, соответствовавший его высокому рангу, но он не так пунктуально выполнял требования формы, как это любил делать великий князь Павел Петрович. Его густые волосы были слегка напудрены и падали свободными, слегка подвитыми локонами на короткую могучую шею. Его мундир был украшен горностаем и воротником в знак того, что император Иосиф пожаловал его в князья Священно-Римской империи. На нем были надеты голубая лента и звезда святого Андрея Первозванного, и, кроме того, на его груди сверкал осыпанный бриллиантами портрет императрицы. Бриллианты и рубины горели на рукоятке его шпаги и на его шляпе, украшенной длинным султаном. Орлов небрежно сидел на своем гигантском коне и даже не давал себе труда удерживать горячее животное, когда оно обгоняло великого князя и принцессу, так что иногда он ехал непосредственно за самой императрицей, пред великим князем и его спутницей. В нескольких шагах позади великого князя ехал его адъютант, граф Андрей Кириллович Разумовский, сын малороссийского гетмана, в значительной степени помогшего императрице при ее восшествии на престол, и затем из-за придворных интриг уехавшего в свои имения в Малороссии. Молодому графу Андрею Кирилловичу было 20 лет. Он, как и великий князь, носил форму Павловского гренадерского полка, и эта простая форма еще более выдвигала изящество его стройной фигуры и изумительную красоту его благородного, женственно-нежного лица с большими, темными, то задумчиво, мечтательно смотревшими, то горевшими огнем глазами. Этот простой мундир красил молодого человека больше всякого блестящего придворного платья. Граф Андрей Кириллович, казалось, разделял восхищение, вызываемое в великом князе принцессой Вильгельминой. Его глаза с такой же неотступностью следили за ней, как и взоры великого князя. Внезапно лошадь принцессы бросилась в сторону, и ее взгляд упал на молодого адъютанта. Внимательный наблюдатель, наверное, заметил бы, что молодой человек при этом невольно потупил свой взор, и что его щеки вспыхнули ярким румянцем. Принцесса едва ли заметила все это. Движение лошади, позволившее ей взглянуть на графа, длилось всего лишь одну секунду, да кроме того она в это время слушала великого князя, который с воодушевлением называл ей участвовавшие в смотре полки и рассказывал их историю. За великим князем и принцессой следовала многочисленная свита императрицы. Все молодые придворные дамы ехали верхом на лошадях. Во главе их была 30-летняя княгиня Дашкова, на груди которой была надета широкая лента ордена святой Екатерины. Среди придворных кавалеров выделялся граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. У него была еще более могучая и несколько дикая фигура, чем у его брата Григория. На его груди, как и на груди последнего, сверкали высшие ордена, осыпанные драгоценными камнями. За ним следовали многочисленные придворные, частью в роскошных мундирах, частью в придворных платьях. На всех их так и сверкало золотое шитье, и горели драгоценные камни. На шляпах развивались длинные перья. За этой свитой императрицы следовал отряд гренадер, конвоировавший запряженную 6 лошадьми золоченую карету, в которой сидела ландграфиня Гессен-Дармштадтская с остальными 2 дочерьми. В карете против ландграфини сидел заведующий иностранными делами и в то же время воспитатель великого князя, граф Никита Иванович Панин, которому в это время было 55 лет. Благодаря своему румяному, юношески свежему лицу, он казался, по крайней мере, лет на 10 моложе, только его фигура отличалась излишней полнотой, что делало ее тяжеловесную и несколько неуклюжей. На губах Панина была приветливая улыбка придворного человека, глаза смотрели пытливо и проницательно, как у дипломата, и по всему лицу было разлито спокойствие ученого. В манере держаться и во всем костюме графа Панина чувствовалась крайняя педантичность. На нем было, пожалуй, чересчур роскошное для его возраста платье из светло-голубой шелковой материи. Его напудренные волосы, вопреки моде, падали на спину двумя густыми косами, это была его особенность, которой он очень гордился и которая возбуждала насмешки всего двора. Он держал в руках свою шляпу и неутомимо развлекал сидевших с ним в карете дам, но не был в состоянии всецело приковать к себе их внимание, так как взоры ландграфини и ее дочерей с любопытством следили за всем происходившим вокруг. Они с удивлением смотрели на блестящую картину, так как при своем крошечном дворе не имели никакого понятия о подобной роскоши. Обе молодые принцессы смотрели на свиту императрицы и старались отыскать среди них великого князя, который должен был выбрать одну из них себе в жены и дать ей будущность, полную блеска и царского величия. У подножия кареты ландграфини ехали шталмейстеры, за нею следовало еще несколько экипажей с прикомандированными к ландграфини придворными дамами. Группа ехавших верхом пажей замыкала весь поезд. На пажах были несколько фантастичные, но очень красивые и красные, отделанные мехом костюмы, сверху которых были наброшены плащи и золотой парчи, на головах их были четырехугольные шляпы. Императрица в течение нескольких мгновений стояла неподвижно посредине полукруга. Великий князь и принцесса Вильгельмина остановились в нескольких шагах позади нее. Свита и все остальные сгруппировались сзади. Экипаж ландграфини тоже въехал на середину площадки. Екатерина Алексеевна взглянула на развернувшуюся перед ней картину, на сомкнутые ряды солдат, стоявших с обнаженным оружием, на склоненные к земле знамена, и еще выше подняла свою голову. Еще больше засверкали ее глаза при виде этой мощи и блеска, при виде этой громадной силы, готовой повиноваться ее малейшему желанию. Затем она замечательной ловкостью заставила лошадь сделать большой скачок и помчала с галопом через поле к тому месту, где стояли матросы. Все они имели на левой стороне груди медаль, выбитую в память победы над турками. На одной стороне медали стояло лишь одно слово «Чесма», а на другой стороне была надпись «Я был там». Императрица направила свою лошадь вдоль фронта и сказала своим чистым, далеко слышным голосом: «Здравствуйте, чесменские герои!» Солдаты громко и радостно ответили ей: «Да здравствует наша матушка, императрица Екатерина Алексеевна!» Не успел еще замолкнуть этот крик, как он снова повторился, но еще радостнее и громче, чем раньше. Однако на этот раз матросы приветствовали не императрицу, а великого князя, который последовал за свою быстро ехавшую впереди матерью и нагнал ее. Его лошадь сделала скачок вперед, и он очутился рядом с императрицей. Едва моряки увидели его, как из их уст вырвался громовой крик: «Да здравствует наш цесаревич, великий князь Павел Петрович, внук наших великих государей!» Екатерина Алексеевна побледнела. Ее губы задрожали, глаза грозно вспыхнули. Великий князь тоже испугался и старался удержать свою лошадь, но уже в следующее мгновение лицо императрицы озарилось приветливой улыбкой и сделалось совершенно спокойным. Она, как бы соглашаясь, склонила голову и, как бы в невольном порыве материнской любви и гордости, обернулась к своему сыну и протянула ему руку, которую тот смущенно поднес к своим губам. При виде этого радость охватила всех солдат. «Да здравствует, государыня императрица! Да здравствует, государь-цесаревич!» — кричали войска, и этот крик разносился по всему полю. Когда крики затихли, Екатерина Алексеевна знаком подзвала к себе адмирала Алексея Григорьевича Орлова. «Здесь, предвернувшимися после победы храбрецами, я говорю тебе, граф Алексей Григорьевич Чесменский, мое спасибо. Никогда не исчезнут из моей памяти геройские подвиги добрых сынов Святой Руси. Твоя императрица протягивает в твоем лице руку всем мужественным героям-воинам нашей святой матушки России». Алексей Орлов подъехал к императрице, причем совершенно неуважительно стал перед великим князем. Екатерина Алексеевна протянула ему руку, и он, низко наклонившись, поднес ее к своим губам. Но на этот раз из рядов солдат не раздалось никакого крика. Моряки совершенно равнодушно приняли благодарность, которую императрица передавала им всем через их адмирала. От проницательного взгляда Екатерины Алексеевны не укрылось, что при этом на многих загорелых, обветренных лицах старых матросов появились глубокие и мрачные складки. Императрица сделала вид, что не заметила этого, и сказала все тем же спокойным, чистым голосом: «Я привыкла, Алексей Григорьевич, благодарить тебя и твоих солдат и соединять их имена с каждым великим и славным деянием моего царствования». Глаза Григория Григорьевича Орлова гордо засверкали. Он в это время стоял сзади императрицы, выдвинувшись вперед из рядов свиты, и внимательно смотрел на лица придворных, как бы желая прочитать их мысли. Но на них выражались только полная солидарность со словами императрицы и почтительное восхищение пред так исключительно превознесенными братьями. С коротким поклоном Екатерина Алексеевна повернула свою лошадь, окинула взглядом площадь для того, чтобы познакомиться с расположением войск, и направилась в ту сторону, где стояли вернувшиеся из Турции полки. На этот раз Григорий Орлов не остался позади. Он поехал почти рядом с императрицей, впереди великого князя, как бы желая показать всем свое могущество и расположение императрицы, которая окружала ореолом его голову. Государыня направилась к правому крылу войск, где стоял со своим штабом генерал Потемкин. Как только Екатерина Алексеевна остановила свою лошадь, Потемкин подъехал к ней и, салютуя своей обнаженной саблей, сказал: «Наша всемилостивейшая государыня приказала нам явиться сюда в том же виде, в каком мы сражались с врагами нашей родины. С гордостью показывают мои солдаты, матушки императрицы, свои раны и свои разорванные одежды. Те герои, которых недостает среди наших рядов, имели честь положить свою жизнь для блага Святой Руси. Души павших, я уверен, окружают нас, и теперь, когда мы вернулись на родину и готовы повторить тот клич, с которым мы шли в битву, наводя ужас на своих врагов, да здравствует Екатерина Алексеевна, да здравствует наша матушка-государыня Екатерина Алексеевна!» Радостно вырвался этот крик из сотен солдатских грудей. Закаленные воины с гордостью смотрели на свои лохмотья и изодранные знамена, которые склонились пред императрицей.